Сегодня я собираюсь говорить с вами о Сионе и об обещанном Мессии. С момента призвания Авраама Богом, еврейский народ был избранным народом Божьим. Ни одна другая нация в мире не получила такой высокой чести. Израилю Бог сказал следующее: «Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь». Второзаконие 7:6-8. Однако условием для Божьего расположения было их повиновение Богу. Через Моисея Бог сказал им: «Если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, проклят ты будешь в городе и проклят ты будешь на поле». Второзаконие 15:5. История отражает точное исполнение этого предостережения. Только одному Израилю из всех народов земли Бог открыл себя, как это записано на все времена и для всех народов в Ветхом Завете. Псалом 102:7 говорит: «Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои». Еврейский народ был выделен из всех народов мира и поставлен отдельно, чтобы служить в качестве хранителя Слова Божьего. И сверх всего этого, еврейский народ был избран для того, чтобы стать каналом, через который должен был прийти обещанный Мессия. Даже имя этого народа, Иудеи, является пророческим, потому что оно происходит от имени Иуда, а это колено, из которого должен был явиться Мессия. Таким образом, все, кто называет себя иудеями, невольно свидетельствует этим о Божьей мессианской цели, что Бог избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил. Псалом 77:68. Какое же это великое наследство быть евреем? И никто не должен стыдиться того, что в его жилах течет еврейская кровь. Все еврейские пророки от Моисея до Малахии пророчествовали о Мессии. Все пророки Ветхого Завета писали и говорили о нем. В начале книги написано о нем, к евреям 10:7. Так обещание о приходе Мессии заполнило горизонт еврейской мысли. Эта мессианская надежда раскрылась многими путями. Одним из наиболее ясных прообразов, предвещавших Мессию, была скиния в пустыне, построена по собственному Божьему плану и представлявшая из себя образное выражение того, чем является Мессия, как личность и какие качества присущи ему. Существовало также много и других прообразов мессианских, таких как Моисей, о котором Бог сказал следующее: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, который пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Второзаконие 18:18-19. Здесь снова народ Израиля сталкивается с трагической альтернативой. Для еврейского народа нет нейтральной зоны, как ее нет и для язычников. В самом сердце мессианского откровения стоял принцип искупления кровью. Впервые он выразился в шкурах убитых животных, которыми Бог прикрыл наготу Адама и Евы. Затем он нашел свое отражение в убитом ягненке, принесенном в жертву Авелем. «И презрел Господь на Авеля и на дар его» — Бытие 4:4. Далее этот принцип воплотился в Исааке, принесенном в жертву Авраамом. Мессианское значение этого принципа наиболее полно было раскрыто в пророческом Агнце, о котором идет речь в 53 главе пророка Исаии, и в церемонии жертвоприношения ягненка, описанной в книге Левит. На протяжении 15 столетий это левитское жертвоприношение ягненка было центром национальной жизни Израиля, во время ежегодного жертвоприношения пасхального агнца. Евреи не могли не понять мессианской значимости такой жертвы, потому что Бог сам открыл им через Моисея, потому что душа тела в крови. И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Левит 17:11. После столетий борьбы и кровопролитий в период между Ветхим и Новым Заветами заняла заря нового дня, которым посетил нас Восток свыше. Луки 1:78. Ребенок, чье имя навеки есть чудный, рожденный девою, как было предсказано Исаией, рожденный в Вифлееме в соответствии с пророчеством Моисея 5:2, по линии Давидовой из колена Иудина, рождение которого было объявлено на холмах иудейских и которого приветствовали еврейские пастухи, которым была предназначена эта роль свыше, которому пришли поклониться мудрецы, следовавшие за звездой, взошедшей от Иакова, чисел 24:17, приход которого был подтвержден схождением Святого Духа и голосом Бога с небес, которого объявил Мессией Иоанн Баптист, причем в выражениях, не поддающихся сомнению среди верующих евреев. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. От Иоанна 1, 29. Набожные евреи приветствовали долгожданный приход Мессии с радостью. Мария и Елизавета, Анна и Симеон, а также Андрей, который позвал Петра и сказал ему: «Мы нашли Мессию» от Иоанна 1:41. В действительности, множество народа слушало его с услаждением от Марка 12:37. 120 верующих собрались вместе, чтобы помолиться в день Пятидесятницы, и в тот день Святой Дух прибавил к их числу еще 3000 душ. Но правители еврейского народа не послушали серьезного предостережения, сделанного Богом, что «кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу» в Второзаконии 18:19. На холмах за городской стеной, на месте, называемом Голгофой, на этом величайшем Божьем жертвеннике Христос, Пасха наша, был принесен в жертву за нас. 1 Коринфянам 5:7. В тот день, когда он был распят, было выполнено 33 мессианских пророчества. Господь Иешуа был оценен в 30 сребреников, как это было предсказано Захарией 11:12. Римские воины делили его одежды и бросали жребий о его ризах, как было предсказано Давидом, Псалом 21:19. Ему был уготовлен гроб со злодеями, но он погребен у богатого, Исаия 53:9. Его кости не были переломлены во исполнении пророчества из Псалма 33:21. И как заключительное свидетельство того, что Христос явился концом закона праведности, к Римлянам 10:4, завеса в храме разорвалась пополам снизу доверху. Начиная с того времени, в иудаизме больше не оставалось места для встречи с Богом. Бог открыл новый путь, которым должно приходить к Нему. Сегодня есть новый, живой путь, ведущий через эту завесу, и это путь через его жертвенную смерть. 70 лет спустя, после Голгофы, Тит разрушил Иерусалим, и вместе с Иерусалимом храм и жертвенник. До сего дня в иудаизме нет больше жертвоприношения крови, нет жертвенника для искупления. Как же возможно такое, чтобы Божий народ Завета внезапно потерял свое небесное наследство? Разве все мессианские обещания Ветхого Завета были просто миражом в пустыне? Ни один еврей не должен обманываться пустыми разговорами о мессианском веке. Никто из нас не нуждается в подобном обмане. Мы можем исследовать закон и пророков, и когда мы это сделаем, мы будем вынуждены признать и сказать вместе с женщиной из Самарии: «Не он ли Христос?» от Иоанна 4:29. Смерть Мессии послужила причиной того, что завеса в храме разорвалась пополам, и еврейский жертвенник был заменен более великим жертвенником, Голгофским крестом. Бог не покинул свой народ совершенно, потому что Он обещал им в Завете, что с наступлением полноты времен еврейский народ будет полностью восстановлен в своих правах на наследство. Но это будущее благословение, предназначенное для народа Израиля, не может принести никакой пользы индивидуальным евреям, живущим сегодня, если они не сумеют признать и принять того, который умер за наши грехи согласно Писанию. Он был похоронен и воскрес на третий день, также согласно еврейскому священному Писанию. 1 Коринфянам 15:1-4. Те евреи, которые верят этому сообщению, в своем собственном Писании являются истинными евреями. Такой еврей может с гордостью сказать: «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Евреям 1, 1-2. Он может сказать следующее: «Ишуа, Хамашиах, принес мир и спасение моему сердцу». Это спасение открыто как для евреев, так и для язычников. Другого пути нет. Поверьте Божьему сообщению о Его Сыне Ишуа Хамашиах, Святом Израилеве, вашем Спасителе, и тогда вы придете к благословенному концу. Аминь.